Тут Деккер взял со стола конверт, в котором было принесено письмо Доры, и лениво стал его разглядывать. «Человек, принесший это, непрофессиональный вор», — заметил он, указывая на еле заметный отпечаток большого пальца в одном углу конверта. Джимми рассмеялся. «Я никогда не увлекался отпечатками пальцев», — сказал он. «Все это еще не доказано. Как можете вы доказать что-либо, пока не имеете отпечатков пальцев каждого жителя государства?» «Будьте уверены», — сказал Деккер мягко, но настойчиво, «что нет двух совершенно одинаковых. То, что глазу не специалиста кажется похожим на всякий другой старый отпечаток пальцев, глазу специалиста сразу открывает огромную разницу». Он слез со стола и, выйдя в соседнюю комнату, сказал клерку Сеппинга: «Снесите этот конверт с отпечатком к инспектору Дернингу и спросите, не может ли он узнать, чей это отпечаток». «Конечно, он не скажет, чей это отпечаток», — сердито заявил Джимми. «Не забудьте, что это один из 40 миллионов неизвестных нам отпечатков». Дактилоскопия была коньком Билла Деккера, так что в его желании доказать Джимми его неправоту не было ничего удивительного. Если в каком-нибудь преступлении не было ни одного отпечатка пальца на чем-либо, дело теряло всякий интерес для Деккера. Из любви к искусству он однажды снял отпечатки пальцев учащихся в 5 средних школах и уговорил управляющего одного крупного предприятия позволит снять отпечатки пальцев всех 5000 служащих фирмы. И все это только для того, чтобы доказать, что нет двух одинаковых отпечатков. Он все еще говорил с Джимми о предполагавшейся ночной облаве, когда вернулся клерк с карточкой в руке. При виде ее Деккер удивленно приподнял брови. «Был судим?» — спросил он недоверчиво. «Да, сэр», — ответил клерк. — «Мистер Беринг говорит, что отпечаток принадлежит Джозефу Фельману». Деккер почти выхватил карточку с отпечатком из рук клерка, и Джимми увидел, что Деккер даже открыл рот от удивления. «Фельман был осужден 3 раза за шантаж», — медленно сказал он. «56 лет. 3 раза отбывал наказание и 2 раза приговаривался к кратковременному пребыванию в тюрьме». «И слушайте дальше, Джимми. Фельман обыкновенно выдает себя за слугу, иногда за лакея, и в этой роли имеет доступ в знатные дома, где он собирает материалы для шантажа». Джимми взял трубку телефона и вызвал дежурного сержанта. «Сержант, на мое имя принесли письмо 30 минут назад. Вы приняли его. Кто его принес?» «Пожилой мужчина, сэр», — был ответ. «Он сказал, что он слуга мистера Кольмана. Его зовут Паркер». Глава 11. Билл Деккер и Джимми посмотрели друг на друга. Паркер. Человек, который провел Уолтона в его комнату. Степенный трезвый слуга Кольмана и последний, кого Джимми Сеппинг вздумал бы подозревать. Одна и та же мысль мелькнула у Джимми и Деккера. «Не торопитесь, Джимми», — сказал Деккер. «Этот человек может довести вас до разгадки». «Но это невероятно!» — воскликнул Джимми. «Исчезновение Уолтона было столь же невероятно», — спокойно заметил Деккер. «Повторяю, не торопитесь делать заключение. Если вы вспугнете эту птицу, может быть, никогда вам не представится случай добраться до Кьюпи». «Вы думаете, что он Кьюпи?» «Я уверен, что он знает Кьюпи. И, конечно, его положение дает ему возможность широко использовать все добываемые сведения. Кольман служит в государственном казначействе. Без сомнения, у него часто обедают крупные чиновники. К кто же будет подозревать убеленного сединами лакея, прислуживающего за столом?»